Глава 26. Начало конца. Лилиана уже лежала в госпитале при Ирнархен, самом лучшем медицинском учреждении империи. Но Грегор все равно волновался. Насколько глубоки ее раны? Как много крови она потеряла? Сможет ли ее источник магии восстановиться после Дианара? Он ничего этого не знал. В ту злополучную ночь Грегор недолго искал Лилиану. Как только стало ясно, что ее нет в комнате постоялого двора, в первую очередь он ринулся в дом Бейлора. На это ушел проклятый час времени, но в итоге мастер пыток нашел то, что искал. Зантарен лгал, и у него в особняке действительно был парный браслет к тому самому украшению, что он подарил Лилиане. К тому, что должно было контролировать сексуальные связи девушки. С помощью кольца, реагирующего на магические артефакты, Грегор нашел этот браслет. Сапфировое золото, излучающее легкий синеватый блеск. Оно было последней надеждой мужчины. Дело в том, что, кроме прочего, оба браслета были настроены друг на друга, и, имея в руках один из пары, можно было легко найти второй. Девушка давно уже не носила подарок старого друга, но Грегор надеялся лишь на то, что Бейлор окажется настолько бережлив, что сам заберет невероятно ценный и редкий артефакт из ее комнаты. Хвала богам, так и вышло. Браслет засветился и повел палача по следу похищенной. Однако, когда Грегор среди ночи приказал Карвишу оповестить службу безопасности и направить их в загородный замок принца, он еще не был до конца уверен в успехе. Не был уверен, что он не ошибся. Но уже подъезжая к высокой башне, расположенной вблизи густого леса, он почувствовал, что в сердце начало закрадываться подозрение. Страшное предчувствие пробралось под кожу, пустило свои щупальца в напряженную плоть, сковав мышцы страхом. Грегор чувствовал Лилиану. Он не знал, почему это происходит. Списывал все на разыгравшееся воображение, надеялся, что завтра утром получит серьезный выговор не только за ложный вызов, но и за оскорбление, нанесенное Шаха-Шаи. Однако у высоких каменных стен, где его без объяснений попыталась остановить личная охрана принца, предчувствие лишь усилилось. И Грегор оказался прав, прорываясь с боем в ворота замка. Теперь все закончилось. Бейлор мертв, Дианар мертв, Лилиана в госпитале, а он, черный палач, еще должен будет нести ответ за все, что произошло. Он уведомил императорских ищеек, что маньяком-убийцей был принц, но, конечно же, на слово ему никто не поверил. Повелитель еще не знает, что его брат погиб. Когда узнает, будет гораздо хуже. Сейчас его, как мастера пыток, отпустили домой до официального разбирательства. Правая рука была обмотана сигнальной цепью. Сбежать не удастся. До Грегора не собирался бежать. Линарий II был мудрым правителем и, кроме того, верил Грегору как самому себе. Поэтому черный палач не слишком боялся разбирательств. Хлопнув дверью своего особняка, он медленно поднялся на второй этаж и зашел в каминную залу. «Доброго утра, господин!» — поклонился дворецкий. «Доброго, Берт», — ответил Грегор устало. «Спасибо, что выполнил мою просьбу так быстро. Если бы не ты, Сурем Альтер мог бы уже не понадобиться госпиталь». Карвиш низко поклонился. «Не стоит благодарности, Ашаи. Я рад, что все закончилось хорошо». «Пока еще нет, мой друг, пока еще нет». Покачал головой Грегор и упал в глубокое кресло. «Мне еще предстоит серьезное объяснение перед императором. Нужно все обдумать». «Я могу вам чем-то помочь? Может, приготовить вам ванну?» «Нет, Карвиш», — тяжело вздохнул мужчина. «К сожалению, у меня не так много времени до того, как проснется повелитель. Подготовь новый костюм, в который я мог бы переодеться. Потом я снова оставлю тебя». «Да, господин», — опять поклонился дворецкий. И только он собрался уйти, чтобы выполнить приказ, как раздался громкий стук. Звук удара каменного кольца о диск на двери разнесся по всему дому неожиданным оглушающим эхом. Грегор перевел взгляд на замершего дворецкого, будто спрашивал, кто может пожаловать к нам в такой ранний час. Но он догадывался, кто. «Что мне сказать, господин?» — многозначительно спросил Карвиш. «Все как есть. Проводи ко мне, кто бы это ни был», — ровным голосом ответил мастер пыток, но лицо его с каждой секундой мрачнело. Через пару минут на лестнице послышались легкие шаги, а затем в комнату вплыла знакомая светлая фигура. Пепельно-белые волосы, убранные в высокую ракушку, с которой на обнаженные плечи спускалась полупрозрачная ткань, скрывающая сзади шею. Обтягивающее платье под горло, длинные бриллиантовые серьги и ледяной взгляд голубых глаз. «Здравствуй, Грегор!» – прозвенел властный женский голос. «Доброго утра, Хеления!» – ответил мужчина, приветственно поднимаясь с кресла. «Мессина, Хеления!» Поправила его она, высокомерно приподняв подбородок. Глава Ордена Белой Чайки пыталась смотреть на него свысока, даже обладая гораздо меньшим ростом. Эта привычка всегда казалась Грегору забавной. «Мессина, Хеления», — легко повторил он. «Чем обязан столь ранним визитом?» — спросил, вполне предугадывая ответ. Женщина смерила мастера пыток пронзительным, уничтожающим взглядом и ответила. «Грегор Вильярд, вы обвиняетесь в убийстве принца императорской крови Дианара Серова, в убийстве благородного Ашейзан Тарена, в убийстве 17 стражников!» Голос Мессины практически лучился радостью. Все это не было сюрпризом для черного палача, а вот то, что прозвучало дальше, повергло его в глубокий шок. «Орденом Белой Чайки вы обвиняетесь также в насилии и убийстве 25 женщин, уроженок Архарской империи и подданных нашего императора!» «Ты с ума сошла, Хеления!» Низко прорычал он, не сводя с женщины черного, как сама тьма, взгляда. Глава ордена приподняла бровь и растянула тонкие алые губы. «Ничуть!» — ответила она. «Ты не сможешь доказать мою вину!» «Это мы еще посмотрим», — ухмыльнулась она, проходя глубже в комнату. Проплыла мимо замершего палача, обходя его по кругу. «Я же говорила тебе, что не стоит со мной ссориться», — с торжеством в голосе протянула она. Бледная рука скользнула по его груди. Грегор поймал тонкое запястье и отбросил от себя, как ядовитую змею. «Император не позволит тебе судить меня», — уверенно проговорил мужчина, усиленно сдерживая презрение в тоне. «Да, это может стать проблемой», — кивнула она. «Но я знаю, при каких обстоятельствах ты убил принца, Грегор». Руки мастера пыток сами собой сжались в кулаки. «Спасал маленькую птичку, да, Грег?» — с жестокой улыбкой спросила она, а потом добавила. «Когда-то я тоже была такой птичкой». И улыбка исчезла с ее лица. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — полоснул мужчина сталью голоса. И если бы Хеления внимательно посмотрела в его глаза, она бы поостереглась говорить дальше. Но Мессина была слишком увлечена своим триумфом. «Все ты понимаешь», — ответила она. «Лилиана Мальтер. Это же ее ты ринулся вызволять из лап гадкого принца». Палач прищурился. «То есть тебе известно, что творил Дианар?» Хеления резко повернула к нему свою головку. Дернулись, звякнув алмазные сережки. Но она ничего не ответила. Лишь улыбка ее стала еще шире, да дерзкий взгляд, с которым она смотрела на него, стал еще более вызывающим. «И все равно делаешь маньяком меня», — протянул черный палач. «Жестоко, Хеления. Даже для тебя. А не боишься, что я докажу твою ложь?» «Не боюсь, Грегор», — усмехнулась она. «Это невозможно, Сегодня перед рассветом я спасла жизнь нашего императора. На него было совершено покушение, и если бы не я, государь был бы уже мертв. Мастер пыток вспомнил слова Лилианы о готовящемся заговоре и легко сложил 2 + 2. «Ты была заодно с Дионаром». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — передразнила Хеления, и улыбка ее показалась мужчине, похожей на оскал. Сейчас он уже не мог понять, чем эта женщина могла привлечь его внимание. Впрочем, много лет назад он знал совсем другую Хелинию, а это чудовище было ему незнакомо. «Ты планировала управлять империей, влияя на сумасшедшего императора», — продолжал отрешенно размышлять Грегор. «Хитро». «Спасибо, что оценил», — усмехнулась женщина. «Из уст бывшего мятежника это слышать особенно приятно». «Я уже давно верен империи и Ленарию Второму». «Да-да, я, безусловно, тоже», — махнула рукой она, подавив улыбку. «Но мы отклонились от темы». Она вдруг резко повернулась к мужчине и приблизилась почти вплотную. Грегор не двинулся с места, когда между ним и главой Ордена осталось расстояние не шире ладони. Хеления не поднимала рук, не касалась его, но черный палач почти физически ощущал ее внимание, ее давление. Льдисто-голубой и жгуче-черные взгляды схлестнулись, накаляя воздух вокруг, распространяя яд ненависти с осколками женской страсти. «Я даю тебе последний шанс выжить», — спокойно сказала она. «Я ведь не так многого прошу, Грегор. Просто будь снова со мной. Если твои чувства охладили, позволь мне проникнуть в твою душу. Мой поток смоет все твои сомнения». В голосе больше не было жестокости и злобы, только бесчувственный расчет. Даже в собственном желании Мессина оставалась холодной, как змеиная кровь. «Тебе не нужно любить меня, Грегор», — протянула она, приподняв ладонь к щеке мужчины, но не решаясь дотронуться. В последний момент рука так и замерла напротив его лица. «И со мной ты не рискуешь потерять магию?» Мужчина молчал, не сводя с Хеллинии пугающе темного взгляда. И вдруг она резко опустила ладони и нахмурилась. «Если ты, конечно, уже не влюбился в свою птичку и не лишился своих сил, неужели эта Мальтер настолько хороша?» Но Грегор продолжал молчать. Даже тогда, когда Мессина со злостью скривилась, отступая на несколько шагов назад, пятясь спиной к двери, словно увидела болотную гадюку, не понимая, что единственная гадюка здесь — она сама. «Что ж, это твой ответ?» — язвительно спросила она, снова задрав подбородок. «Уходи, Хеления, пока не стало хуже», — бесцветным голосом произнес мужчина, и Мессина неосознанно вздрогнула. «Так тому и быть!» — кивнула она. «Я тебя уничтожу, и ты сам мне в этом поможешь! Прощай, старый друг!» С этими словами она развернулась и направилась к выходу. Взметнулась в воздух вуаль на ее голове, и через мгновение тонкий силуэт женщины скрылся в дверях. Грегор глубоко вздохнул и разжал кулаки. Затем он спустился в холл первого этажа, на ходу скидывая плащ и камзол. Там, держа свежий костюм на вытянутых руках, уже стоял Карвиш. Черный палач быстро переоделся и уже сделал шаг к выходу, как вдруг замер. Медленно развернулся к дворецкому и вперил в него тяжелый взгляд. «Вы что-то хотели, господин?» — с готовностью спросил слуга. «Да, Берт». Медленно протянул мастер пыток и, поправляя воротник, подошел к молодому мужчине. Остановился прямо напротив него и, стиснув зубы, проговорил. «Я бы хотел попросить тебя». «Все что угодно, господин». Грегор поднял взгляд на слугу и понял. Тот действительно не лукавил. Преданный дворецкий был готов на все. Мастер пыток слегка поморщился, словно собирался сделать что-то крайне неприятное для него самого, хотя на самом деле все было наоборот. «Это может быть «Больно», — нахмурившись, добавил палач. Карвиш кивнул, словно и нового не предполагал. От этого Грегору стало еще больше не по себе. Но он все же положил ладонь на лоб мужчины, не сводя с него наливающихся мраком глаз. Ничего не произошло. Дворецкий так и стоял неподвижно напротив него, словно в ожидании. «Спасибо, Берт», — опустил руку Грегор, мрачно усмехнувшись одной половиной рта. «Ты можешь быть свободен». Слуга низко поклонился, ничего не сказав. Черный палач развернулся, взметнув полы плаща, и вышел на улицу. В этот момент он окончательно осознал то, что знал уже давно. Есть разница между удовлетворением похоти и страстью к любимой женщине. Страстью, иногда переходящей в одержимость. Когда ты хочешь каждую минуту касаться ее, вдыхать запах, зарываясь носом в волосы, закрывая глаза и погружая пальцы в мягкие пряди. Когда до рычания сквозь плотно сжатые зубы жаждешь срывать поцелуй из приоткрытых губ, ловить влажный язык в надежде услышать стон из маленького манящего рта. Просто потому, что этот горячий, сладкий рот отныне и навсегда твое безумие. Твоя последняя идея фикс. Теперь Грегор чувствовал эту разницу кожей, каждым нервом, болезненно рвущимся без Лилианы Мальтер. Он чувствовал это самой магией, которой больше не было.